Поединок на трапе. Житков миновал последнее мертвое судно. Могучий ствол тяжелого бушприта протянулся над его головой, и он увидел потускневшее золото полустертой надписи «Марта вторая». От неожиданности он даже перестал грести. «Баркентина, Марта вторая!» Уж не здесь ли скрывается старый Юстус Мейнош? Сильными ударами весел Житков погнал шлюпку в темное пространство, отделяющее Марту от соседнего корабля. Его зрение не сразу освоилось с полутьмой, царившей в этом зловонном морском переулке. Послышался отчетливый стук мотора. Стройный корпус моторного катера покачивался у трапа Марты II. В катере сидел Мейнош и белокурый юноша, тот самый, что привез записку. Житков, что было сил, погнал шлюпку и вскочил на решетчатую ступеньку трапа. Его глаза встретились с глазами боцмана. На борту Марты послышались шаги. Житков поднял голову. Капитан Витема быстро и легко сбегал по трапу. За ним, грациозно перебирая лапами, спускался великолепный розовый боксер. — Здравствуйте, дорогой! Рад видеть вас снова здоровым! — сказал Витема с приветливой улыбкой и протянул руку. Житков не принял ее. Витема нахмурился, но все еще спокойно проговорил. Когда подобное случилось со мною впервые, я был озадачен. Это показалось мне даже неприятным, но с тех пор я многому научился. Такие вещи перестали меня смущать, и я... Житков резко прервал его. — Верните похищенные документы. — Ах, вы вот о чем! — воскликнул Витема. — Но это длинный разговор. Я еще не все в них понял. И сказал, обращаясь к Мейнышу, «Можешь отправляться, боцман». Мейнош глядел на него из-под лобья и не двигался, он заметно колебался. «Ты слышал?» — повторил Витема. «Когда прикажете прибыть за вами?» — глухо спросил боцман. «Ты мне не понадобишься», — ответил Витема и улыбнулся Житкову. «Надеюсь, не откажетесь подбросить меня на вашей шлюпке? О, совсем недалеко. Кстати, поговорим без свидетелей». «Разве Марта еще не в море?» — невольно вырвалось у Житкова. «Давным-давно, но я вернулся. Были кое-какие дела. Я забыл вот это». С этими словами Витема вынул из-за спины и поднял над головой Житкова толстую черную трость с набалдашником из слоновой кости. Житков вздрогнул. Разве не точно такую трость он видел в руках Бураго? Витема проводил взглядом катер, увозивший боцмана и юношу. Стук мотора стих в отдалении. «Я к вашим услугам, Житков». Вместо ответа Житков направил в грудь Витемы дуло пистолета. Однако, прежде чем он успел произнести хотя бы слово, послышалось яростное рычание. Толчок в грудь опрокинул Житкова навзничь. Падая, он нажал спуск. Раздался выстрел. Житков увидел, как по другую сторону трапа, судорожно ловя рукой воздух, падает в воду капитан Витема. В следующее мгновение Житков окунулся в воду, тщетно пытаясь освободиться от вцепившегося ему в грудь боксера.